Глава 18. Наверное, с момента моего появления в этом мире это был первый момент, когда я попытался обойти законы мироздания и пробудить в себе аспект ментала. Разумеется, у меня ничего не вышло. Но я узнал, что мои личные мысли могут звучать очень громко. Настолько, что улыбка, находившаяся в 20 метрах от меня младшей сестры, разом поблекла, сменившись очень озабоченным выражением. «Ой!» — пискнула моя младшая сестричка. «Что за...» — произнес Аксаханов. И тут же начал заваливаться на бок. Стоявший справа от него Аршавин подхватил жандарма и осторожно уложил его на землю. В паре метров то же самое проделал с Колосовым вепрь. «Кто знает, что эти господа приехали к нам в гости?» Задумчиво рассматривая неподвижные тела имперских служащих, произнес кот, но я не обратил на него внимания. Разумеется, убить жандармов я бы не позволил. В этот момент меня значительно больше интересовало, что дальше будет делать Нюша. Как всегда, бывает в минуты максимального стресса и предельного напряжения, человек пытается задействовать все свои способности, чтобы поскорее вернуться в стабильную и хорошо понятную среду. Аня без колебаний использовала на жандармах свой дар, что само по себе уже тянуло на преступление. Но пока ничего непоправимого не произошло. Вернее, еще оставался шанс все решить миром. «Присмотрите за охраной гостей», — негромко произнес я, и оба рта синхронно кивнули. Я поднял руку и поманил к себе пальцем сестру. Нюша суетливо поправила небольшую сумку на плече и пнула шустрика, чтобы та ползла в мою сторону. Однако, чувствуя страх наездницы, громадная улитка уперлась и даже начала готовить свой фирменный поток грязи для побега. Я моментально создал под монстром водяную линзу, дабы предотвратить побег, и медленно подошел к сестре. «Здравствуй, Аня!» «Привет, Ир!» — ответила девочка. Челюсть младшей ходила ходуном, и я постоянно ощущал на себе волны ее дара. Сестра пыталась понять, что я сейчас буду делать, но у нее ничего не получалось, и это пугало Нюшу еще больше. Наконец она сдалась и, виновато улыбаясь, протянула мне свою сумку. «Вот, хотела отблагодарить тебя за то, что ты тете Жене рассказала о нашей встрече. Тут пирожки с картошкой». «Я не голодный», — ответил я и внимательно посмотрел на девочку. «Что планируешь делать?» «Уберу у них воспоминания», — быстро начала перечислять княжна. «Добавлю пару воспоминаний о головокружении, потом раскачаю источник того мага с моим аспектом и сбегу». Последнее слово было сказано с большой долей неуверенности и вопросительным взглядом в мою сторону. Я на мгновение прикрыл глаза, прикидывая порядок действий. Какие процедуры, проверки и диагностики своего состояния регулярно проходят жандармы в своем ведомстве, никто не знал. Вполне возможно, что дыру в их воспоминаниях обнаружат уже сегодня, и начнется расследование. Плюс сам факт такого вторжения крайне нежелателен. «Не нужно убирать воспоминания», — наконец произнес я. «Это оставит слишком явный след. Вытри из них рассожей, а лучше замени мелкими улитками похожей расцветки. Их тоже сюда притащи. Рассожей в логово. Колосову сможешь помочь так, чтобы он не сразу это понял?» «Там запутанный случай», — спрыгивая со своего ездового зверя, по-деловому ответила девочка. «Очень грязное воздействие. Все каналы его источника буквально залепили какой-то гадостью, вроде слюней или слизи. Даже смотреть противно. Я бы выжила эту дрянь, как мы тогда в логове Большого Рассожа делали». «Тогда правь воспоминания и убирай своих питомцев. Пару часов без тебя они смогут выдержать». «Я им объясню», — уверенно ответила Нюша и опасливо покосилась в мою сторону. «Они не станут безобразничать». Оба пространственных зверя, внимательно прислушивающихся к нашему разговору, синхронно пискнули и уселись на задние лапы. Выглядели они при этом как две плюшевые игрушки, которые, в принципе, не могут сделать ничего плохого. Даже глазки-бусины на меня сияющие подняли. «По воспоминанию», — возвращаясь к жандармам, продолжил я. «Пространственный переход, меня и на шлейф шустрика, рассожие на маленьких улиток. Но это я уже говорил. Что еще? Дар спрятать сможешь?» Вместо ответа девочка сосредоточенно свела брови, и я увидел, как ее сила скрывается в глубине тела. Полностью спрятать все следы ментала не получилось, но это было значительно лучше, чем раньше. А с остатками я вполне мог справиться обычной вспышкой. Тем более, что все еще таскал с собой амулет с грязным эфиром. Но это позже. «Кот, готов ритуал, который собирался сделать», — взглянул на африканца я. «Максимально небрежно и грязно, чтобы несколько плохих сопряжений было, но без критического влияния на итоговое заклинание». «Кот не любит работать плохо», — проворчал Аларак, но, наткнувшись на мой бешеный взгляд, перестал ворчать и пошел ковыряться со своим рисунком на земле. «Нюша», — обернувшись к сестре, позвал я. Рядом с девочкой вместо рассожей стояли две крупные улитки с коричневыми панцирями. Сходство с пространственными зверями было настолько сильным, что невольно возникала мысль протереть глаза. Скорее всего, то же самое будут ощущать оба жандарма, когда придут в себя. Как бывает, если не можешь даже сам себе точно сказать, показалось тебе или нет. «Помощь с менталистом тебе нужна?» «Там несложно», — покачала головой девочка. «Слышали бы ее имперские специалисты». «Только мелкой возни много. Но я сразу скажу, что он точно узнает, что с ним работал другой маг того же аспекта. Это не получится скрыть». «Получится», — уверенно ответил я. «Скажи, когда закончишь». Пока моя младшая сестра выполняла основную часть работы, я готовил свое заклинание. Аня была права по поводу ощутимых следов в энергосистеме Колосова. Все равно, что кто-то наступил тебе на грудь. Даже если ты не видел этого человека, неприятное ощущение и след ботинка заметишь однозначно. Но это только в том случае, если измученное тело остается в покое. «Чисто», — минут через 10 сообщила улитка. «Аларак, действуй», — перетащив Аксаханова подальше от магического рисунка, приказал я. Африканец молча кивнул, без особых усилий подхватил тело менталиста и перенес его в центр круга. «Давно я не был на таких представлениях», — ворчливо произнес кот и затянул песню на своем языке. Наполнились серым светом линии магического рисунка на земле, дернулся и тихо застонал Колосов. Я посмотрел на сестру, но она выглядела совершенно спокойной, будто наблюдала за детским спектаклем. «Отпускай обоих», — негромко приказал я, когда ощутил спад активности в заклинании Аларака. Сам подошел ближе, опустился на одно колено рядом с менталистом и с силой ударил его рукой в грудь, выпуская поток огня. Юрий согнулся пополам, но глаза так и не открыл. «Обоснована ли была подобная терапия? Я бы так не сказал. Но хуже от полной прочистки энергоканалов пациенту точно не станет. Можно сказать, что это профилактика от застоев энергии». Последним этапом стала активация вспышки, которая накрыла всю поляну густым облаком и затерла следы всех недавних заклинаний, оставив только легкий след аспекта смерти. Да и то потому, что эта энергия вытекла из плохо сбалансированных сопряжений рисунка. «Артур Ибрагимович! Артур Ибрагимович!» Слегка тряхнув Аскаханова, позвал я. «Очнитесь!» «Что?» Разом открыл глаза жандарм и посмотрел на меня совершенно трезвым взглядом. «Долго я был в отключке, ваша светлость!» «Минут 20», — помогая Аксаханову подняться, ответил я. «Мог раньше вас растрясти, но не видел смысла. Нужно было понять, как ритуал пройдет». «Понял», — озадаченно пробормотал жандарм. «А почему я вообще...» В этот момент взгляд Артура Ибрагимовича наткнулся на младшую княжну Разумовскую, которая натирала мхом панцирь шустрика. Рядом с девочкой булькали, требуя внимания, две маленькие улитки. Аксаханов нахмурился, будто пытаясь что-то вспомнить, а потом потрясенно покачал головой. «Невероятно! Это ведь ваша младшая сестра, Ярослав Константинович! Неужели это детеныши аномального зверя рядом с ней?» «Верно, Артур Ибрагимович», — невозмутимо ответил я. «На данный момент это один из стратегических секретов моего рода, и я очень надеюсь на понимание с вашей стороны». «Разумеется, ваша светлость!» — тут же кивнул жандарм. «На этот счет вы можете не волноваться. Никто о вашей тайне не узнает, пока вы сами этого не захотите. Но я был бы вам очень признателен за информацию по этому вопросу. Честно говоря, я не очень понимаю, каким образом ваша сестра управляет этими монстрами, Насколько я помню, у княжны Разумовской была склонность к аспекту огня?» «Все верно, Артур Ибрагимович», — ответил я. «Но ответ на ваш вопрос также находится в плоскости секретов рода Разумовских». «Что же, надеюсь, однажды мы достигнем такого уровня доверия, что вы решите приоткрыть завесу над частью своих тайн», — усмехнулся Аксаханов и потер лоб. «Сильный был выброс из аномалии, из-за которого меня вырубило». «Сложно сказать», — не желая врать собеседнику, пожал я плечами и посмотрел на Колосова. «Вроде бы ваш коллега приходит в себя». Юрий Алексеевич тяжело перевернулся и попытался оторвать тело от земли, но у него ничего не получилось. На помощь менталисту пришел Аларак. Африканец легко, как ребенка, поставил Колосова на ноги и, заботливо поддерживая, повел к нам. «Дерьмо!» — хрипло выдохнул менталист. «Вода есть у кого? Артур?» «Как себя чувствуете, Юрий Алексеевич?» Внимательно рассматривая мага, поинтересовался я. «Как шарик, который наполнили напалмом», — ответил Колосов. «Спасибо, ваша светлость. Даже так понимаю, что движение энергии в источнике возобновилось. Правда, восстанавливаться еще долго придется». «Так тебя вылечили?» — удивленно посмотрел на коллегу Аксаханов. «Я думал, что из-за той волны весь ритуал пошел не по плану». «Не пошел», — потирая грудь, поморщился менталист, и в этот момент увидел Нюшу с ее питомцами. «А тайной семьи Разумовских», — тут же произнес Артур Ибрагимович. «Мы ничего не видели, Юра». «Понял», — коротко кивнул менталист. В силу особенностей дара Колосов явно лучше контролировал свое сознание и воспоминания, поэтому постоянно косился в сторону княжны. «Тогда пора в столицу двигаться, Артур». Аксаханов кивнул, и мы направились к воротам Горынина. Нюша осталась на поляне, но этого все будто не заметили. Когда мы подошли к машинам гостей, оба жандарма посмотрели на меня. «Можете взять одну из наших машин, Артур Ибрагимович?» Заметив сомнение жандарма, предложил я, и тот благодарно кивнул. Я повернулся к Аршавину, но тот и так все понял, махнув в сторону новенького пикапа, стоявшего на краю площадки. «Спасибо за помощь, ваша светлость», — переходя к новому транспорту, произнес Аксаханов. «Пусть не все прошло гладко, но раз Юрий Алексеевич говорит, что снова чувствует свой дар, мы у вас в долгу. Я постараюсь в ближайшее время начать подготовку дела против Хоруговых, но сразу предупрежу, что во время гона этим всем никто заниматься не будет. Если только не возникнет прямой угрозы безопасности основной территории империи. Но тогда их просто казнят имперские егеря». «Буду ждать от вас новостей, Артур Ибрагимович. Рад, что вы идете на поправку, Юрий Алексеевич», — ответил я и показал собеседникам сумку Нюши. «Пирожков в дорогу возьмете? Свежие, с картошкой». «Спасибо, ваша светлость», — покачал головой Аксаханов. «Я не голоден». «А я возьму, пожалуй», — неожиданно ответил менталист. «Пирожки княжна привезла, так ведь?» «Точно», — кивнул я и протянул жандарму раскрытую сумку, из которой одуряюще пахло жареными пирожками. «Я несколько возьму. Вы не против, ваша светлость?» Доставая сразу штук 5, уточнил Колосов, и я только улыбнулся в ответ. Артур Ибрагимович неодобрительно посмотрел на коллегу и, попрощавшись, сел за руль автомобиля. А менталист обошел машину и на пару секунд, задержав взгляд на зарослях, за которыми скрывалась поляна для ритуала, посмотрел на меня. «Передавайте княжне мою благодарность, Ярослав Константинович», глядя мне в глаза, произнес Колосов и сел на переднее сиденье. Жандармы уехали, а мы еще пару минут стояли у ворот и молчали. Шумел в кронах деревьев ветер, а на территории базы кто-то начал топить баню. «Зря их отпустили», — нарушил общее молчание Випр. «Никто бы не стал искать». «Мозгаш явно понял больше, чем нам хотелось», — добавил Аларак. «Вот и посмотрим, что он с этими знаниями будет делать», — произнес я. «Кот, ты видел, чем отравили менталиста?» «Не знаю, что это может быть, но гадость страшная», — проворчал африканец. «Если бы улитка не показала, сам бы не заметил. И если бы кто-то такой заразой кота наградил, то сидел бы кот без дара. А что?» «А я знаю», — хмуро произнес я. «Вернее, видел недавно артефакт, который может создавать подобный эффект. Знаешь, что самое интересное, Аларак?» «Что?» — оживленно спросил африканец, и даже слегка подался вперед. «Ты тоже его видел?» — усмехнулся я. «Но я надеюсь, что это было в последний раз». Первый круг Тверской аномальной зоны. Владение рода Разумовских. Неподалеку от границы с владениями графа Старковского. «Но это же надо!» — уже в десятый раз за последние 10 минут воскликнул Артур Аксаханов. «Столько лет работаю в конторе, а такого кадра впервые встретил. Вот что мне теперь делать, Юра? Могу посадить этого Разумовского сразу по десятку обвинений. Могу вообще ничего не делать, потому что этот жук так все обставил, что даже Горь ничего не разнюхает. А могу запросто целую охоту на ведьм по наводкам князя устроить». «Ты же уже все решил для себя, Артур», — заторможенно ответил Колосов. Менталист, как только сел в любезно предоставленную Разумовским машину, слопал 4 пирожка из 5, а последний почему-то трогать не стал, и теперь внимательно его разглядывал, будто за румяной корочкой были скрыты все самые сокровенные тайны мироздания. «Зачем опять поднимаешь волну?» «Если бы определился!» Артур крутанул руль новенького пикапа, который они пообещали передать охранной структуре Разумовского в Твери. Машина жандармов ехала сзади, вне зоны действия следящих артефактов, с которыми еще что-то предстояло сделать. «Сегодня не день, а безумие сплошное. Сначала с Прохором эта история странная, а теперь это... Они ведь нас вырубили перед ритуалом. Ты ведь это понял?» «Конечно», — рассеянно кивнул Юрий. «Это статья», — взмахнув от избытка чувств рукой, произнес Аксаханов. «Причем не самая мягкая. Но при этом вылечили тебя. Они же вылечили?» «Ага», — снова кивнул Колосов. Менталист достал из бардачка пустой пакет, аккуратно завернул в него пирожок и принялся тщательно вытирать руки салфетками. Напарник знал об этой особенности Юрия и делал вид, что не замечает заторможенные движения коллеги. «Нет, я, конечно, допускаю, что тут все дело в секретных заклинаниях и тайных знаниях старого аристократического рода», мельком взглянув на менталиста и вернувшись к наблюдению за дорогой, оживленно произнес Артур. «Та же улитка громадная, которая младшую сестру князя слушалась. А детеныши? Если об этом кто-то из наших узнает, то тут же нарисуется полк егерей во главе с Бестужевым. Белый волк давно мечтает о чем-то подобном. Ты видел это все вообще?» «Видел», — безразлично ответил Юрий. «Но мы же оба понимаем, что об этом нельзя говорить ни при каких обстоятельствах», — снова взглянул на своего напарника Аксаханов, а потом треснул рукой по рулю. «Но каков жук? Это же надо так завернуть! И ведь реально не хочется князя подставлять». «Не хочется», — вздохнул Колосов. И это окончательно переполнило чашу терпения Артура. Аксаханов недовольно посмотрел на менталиста, но тот вообще не обратил на это внимания. «Знаешь, я тут вообще-то с тобой серьезные темы обсуждаю. Понимаю, конечно, что ты после ранения и сейчас не в форме, но так тоже нельзя. Хотя бы скажи, что думаешь по этому поводу?» «Что думаю?» Будто проснувшись, встрепенулся и посмотрел на коллегу Колосов. «А думаю я, Артурчик, вот что. Никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит предпринимать таких шагов, которые могут сделать семью Разумовских твоим врагом. И сейчас нужно сделать все возможное, чтобы секреты князя и далее оставались таковыми. По крайней мере, именно так планирую действовать я сам, чего и тебе советую. А теперь слушай, почему это не просто совет, а прямое руководство к действию. Улиток видел?» «Видел», — озадаченно ответил Аксаханов. «Ты вообще меня слушал, Юра?» «Слушал. А вот насчет улиток ты ошибаешься, Артучик. Не было их. По крайней мере, тогда, когда мы оба княжну увидели». «А что тогда было?» — поднял брови Артур. «Не знаю», — покачал головой Колосов. «Если честно, не очень хочу это знать. Что Горю докладывать будем?»